Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Ой, дорогие, да чего же приятно, наконец-то, снова быть в своей церкви. Хотя, по правде сказать, так церковь мы так породнились немного за это время тоже. Вот. Очень непростая задача. Сегодня очень духовное собрание и очень глубокие, очень нужные, очень яркие мысли братья высказывают. Хочется продлить эти мысли. И в то же время сегодня праздник. Сегодня радость весны. Серость на улице, это не важно. У нас в душах все равно весна расцветает. Не может не расцветать, не можем не радоваться. И вот в этой связи хотелось немножечко, так сказать, подумать вместе о том, вот одну, так сказать, фразу я неоднократно повторяю в общениях. Фразы, которые есть и в Ветхом Завете, и в Новом. «И приедется человек к жене своей, и будут двое одна плоть». Настолько важно, что повторяется. Ведь человек – это основной, сотворим ему помощника. Но не помощник приедется, а основной помощник. Значит, не все так просто. Так вот, начинается. Да, женщина, она основной был, кто, из-за кого грех вошел на землю. Она первая, ее первую враг обольстил. Да, это действительно так. Но настолько он обольстил женщину, настолько же женщина от нее произошел Спаситель. От женщины произошел Спаситель. От Господа и земной женщины. Более того, если мы вспомним, я же опять же ничего нового не говорю, мы прекрасно знаем слова благовестия, все это мы знаем. Но вот давайте попробуем прочесть Лука, 1 глава, с 30 стиха, когда архангел Гавриил пришел к Марии и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать Бога, и возрастешь во чреве, и родишь сына, величешь ему имя Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царствовать не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Верно? И пропуская, кончается разговор. Когда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. То есть, как Иисус говорил себе: «Ты увидел и поверил, блаженны не видящие, не знающие и верующие». И Мария была первая. Когда Господь молился, мы помним это моление чаши, когда Господь говорит, да будет воля не моя, но твоя. А кто тебе сказал, да будет по слову твоему. Опять Мария, та, которая родила Спасителя. И вот если одним взглядом взглянуть, да, грех особенности и женщину, но и спасение тоже. И что дальше? Женщина идет до конца. Ведь не только она стала матерью Спасителя. Читаем Марка, так, сейчас, секунду, что? Читаем Марка 14 глава, 8-9 стих. Когда Мария пришла и разбила сосуд алавастровый и помазала Христа, что Господь сказал? Читаем. Она сделала, что могла, предложила помазать тело мое погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Аминь. Действительно, и опять женщина первая сказала о смерти, сказала, сделала первое помазание. И дальше она первая увидела воскресшего Христа. Да какое же мы, извините, право имеем говорить, было столько-то людей, имею в виду только мужчин, и с ними женщины и дети. Говорят духовно? Нет. Женщина играет роль в духовной жизни серьезнейшую, если не одну из ключевых. Действительно так. И если мы сегодня говорим, 8 марта мы давно забыли о политических делах, нет, мы сегодня говорим о том, что расцветает жизнь. Мы говорим о радости, которая нас наполняет в связи с этим. Мы говорим о радости весенней. И вот это вот весеннее цветение жизни, начало цветения, мы действительно отмечаем в эти дни и радуемся вместе с нашими сестрами, с нашими дорогими женами, мамами, бабушками, дочерями, со всеми женщинами, настоящими будущими. Конечно, это здорово. Конечно же, мы от души поздравляем. Все так. Но, дорогие наши любимые сестры, я бы сказал, все равно, пожалуйста, будьте немножко аккуратней. Ну, действительно, так сказать, меня уже здесь знают, я не могу не прочесть хотя бы немножко из песни. А действительно так. Мы все верующие, все спокойно, все знают, у нас все хорошо. Все хорошо, и мы радуемся жизни. Мы спокойны. Жизни, конечно, мы Ну, что у нас нормально? Читаем. Песни, песни, пятая глава. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Помните, сейчас стучу в дверь, стою в дверь и стучу. Да, стучится, отложи мне, сестра моя, возлюбленная моя, грудица моя, чистая, потому что голова моя вся покрыта росою, пудренной и ночной влагой. А мне даже все хорошо. Я скинула ситон мой, как же мне теперь надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне морать их? Возлюбленный мой притянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Она любит его действительно. Я встала, чтобы отсидеть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из крестов моих мира капала на ручки замка. Отчерла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой, сейчас здесь, так, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящий город, избили меня, изранили меня, сняли с меня подрывали стрельбущие стены. Заклинаю вас, сеня Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я изнемогаю от любви. Страшная сцена. Страшная сцена, потому как все хорошо, все радости, праздники, все прекрасно. И если она успокоилась, если она искренне любит, долго думаю, почему такое возможно у нас сегодня, вот в нашей жизни? К сожалению, долго говорить невозможно уже в земле, а задам один небольшой вопрос. Мы живем и мы делаем, верно? Вопрос. Мы живем, чтобы веровать, или веруем, чтобы жить? Вопрос, я думаю, очень интересный. Если мы веруем, чтобы жить, то есть вера для нас – инструмент для нормальной, спокойной жизни. Только что мы прочитали эту сцену «Искренне верующий человек». А если на нас вера – цель наполнения, так мы живем, чтобы верить. Мы живем, чтобы верить, чтобы наполняться верой, чтобы радость совершенная наполняла нас. Вот тогда были действительно прекрасные праздники. Вот тогда были действительно так. Я не знаю, задавались ли вот присутствующие в зале таким вопросом, в такой форме, но думаю, стоит подумать и применить эти вопросы каждый к себе. Не обязательно озвучивать. Я живу, чтобы верить, верую, чтобы жить. Я хочу жить, я верую и хочу жить. Наоборот, я живу, чтобы наполняться верой. Вот здесь как раз очень и очень важный тонкий момент. И почему вышло вот таким образом? Здесь вот в том отрывке, который я прочел, оно действительно так. Здесь немножечко перепутаны причины и следствия. Вот. Действительно, если мы живем, чтобы верить, если мы знаем, что Господь среди нас, если Господь наполняет нас, да, конечно же, обращайтесь с сестрами, с женами, как с немощным сосудом, да и они. Вопрос не в самом сосуде, а что внутри этого сосуда. Вот даже есть такая фраза, это пустышка. Тоже сосуд, только пустой. А вот если наполняется Божьей благодатью, если наполняется без ограничений, вот тогда это истинный праздник, вот тогда это истинная радость. Дорогие наши, дорогие любимые сестры, поздравляю вас праздником весны и праздником наполнения той самой истинной радостью совершенной, чтобы наш сосуд всегда наполнялся, и чтобы, когда мы пришли к Господу, мы бы сказали: «Да, я полна Тобой, Господи». Аминь.